«Грубый скот!» — проворчал шевалье. «Ты как был, так и остался навсегда грубой свиньей, мужичьем!» Но изгнанница смотрела на Бернара своими чистыми голубыми глазами и, обращаясь к хозяину, сказала нежным певучим голоском: «Оставьте его, ведь намерение у него было доброе, а это самое главное. Во всяком случае, это много лучше фальши и лицемерия». Сказав же это, она глубоко-глубоко вздохнула. Затем, берясь за вилку, она кротко промолвила: «Предупреждаю вас, господа, что, немного подкрепившись пищей и слегка обогревшись, я тотчас же покину ваш гостеприимный кров. Я еще и сама не знаю, куда я пойду, одна одинешенька, но во всяком случае избавлю вас от своего опасного присутствия». «Ничуть не бывало», — возразил Бруслар. «Я этого не потерплю. Как? Вы хотите уйти из моего дома одна, да еще ночью? Слыханное ли это дело? Нет, вы это оставьте. Вы моя пленница, или, вернее, моя почетная гостья. Ваша личность священна для меня, я отвечаю за вас головой. Отпустить вас одну, неведомо на какие опасности? Нет, я позабочусь о том, чтобы найти возможность безопасно переправить вас на английский континент. А до тех пор считайте этот дом своим. Для того, чтобы вы знали, с кем вас столкнула судьба, и могли иметь доверие ко мне, позвольте вам представиться. Мое имя вам многое скажет. Я шевалье Сюльпис Герен де Бруслар, бывший лейтенант Фроте, друг Кадудаля. Теперь вы знаете, с кем имеете дело. Согласны ли вы принять мое гостеприимство?» С искренним ли или сделанным удивлением, но незнакомка радостно всплеснула руками и воскликнула: «Вы Бруслар? И я у вас? О, какое счастье! Но и руководил сам Господь!» Шевалье, склонившись в низком поклоне, с гордостью смаковал эффект, произведенный его именем, эффект, на который он заранее сильно рассчитывал. «Шевалье», — продолжала между тем очаровательная блондинка, — «вы, вероятно, уже поняли, что я связана тайной, чужой тайной, поэтому я лишена возможности назвать вам свое имя. Скажу вам только, что я, как вы знаете, принадлежу к вашей партии. Вы хорошо знаете моего мужа. Я надеюсь, что наступит день, когда я ничего не спрашиваю», — прервал ее шевалье. «Опять-таки повторяю, что вы здесь у себя. Если вам будет угодно почтить меня своим доверием, я буду счастлив выслушать вас. Но я сам никогда не...» О, как я узнаю в этой фразе прославленного шевалье де Бруслар! «Вы именно такой, каким я и представляла себе вас», — промолвила прелестная блондинка, протягивая свою руку очарованному шевалье. Он бережно принял изящную ручку и припал к ней пламенным поцелуем. Он окончательно влюбился. Надо сознаться, что шевалье Сюльпис Герен де Бруслар, последний вандеец и личный враг императора Наполеона, был в сущности большим простаком. Быть находившаяся перед ним женщина старой и некрасивой, он, конечно, точно так же спас бы ее от непогоды и предложил бы ей свой кров. Но вместе с тем он, конечно, тотчас же заподозрил бы тут что-нибудь неладное, подумал бы, что это шпионка Фуше, подосланная им с целью подстроить ему смертельную ловушку, а может быть, даже и осторожненько отравить его, как знать. Но достаточно было пышных белокурых волос незнакомки, ее чарующей улыбки и обаяния ее молодости, чтобы шевалье на все остальное закрыл глаза, беспрекословно принял на веру все ее слова и доверчиво влюбился в нее, как мальчишка, несмотря на свои 50 лет с хвостиком. Его сердце не поддавалось влиянию времени. Кроме того, надо полагать, что прекрасная незнакомка обладала даром укрощать диких зверей, так как сам дикообразный Бернар недоверчивый, подозрительный, нелюдимый.